Основная масса древесины доставляется железнодорожным транспортом в прямом или смешанном сообщениях. Для ее выгрузки применяются практически те же механизмы, что и для погрузки, но оборудованные соответствующими захватными приспособлениями и устройствами. Например, для погрузки-выгрузки круглого леса, перевозимого россыпью, используют самоотцепляющиеся стропы, одноканатные, двухканатные моторные и виброгрейферные захваты. Грейферные захваты для бревен длиной 1-6,5 метра выполняют в виде пластинчатых, сплошных, вильчатых или трехлапных, а для короткого леса и дров – многолепестковыми. При перевозке лесоматериалов пакетами, что особенно экономически целесообразно осуществлять в смешанном сообщении с многократными перегрузками, краны оборудуют специальными грузозахватными устройствами. Они представляют собой траверсы с тросами или прижимными стержнями, захваты с односторонней лапой или прижимными приспособлениями, захваты с поворотными лапами, приводимыми в движение ручным способом или электродвигателем. Управление последними устройствами может быть дистанционным. В последние годы для погрузки и выгрузки пакетов лесоматериалов начинают применять такие полуавтоматические захватные приспособления, которые обеспечивают самоотцеп пакетов после их укладки. Это особенно необходимо при штабелировании лесоматериалов на большую высоту в зимних условиях, так как работа стропальщиков на штабелях, покрытых слоем снега или коркой льда, представляет определенную опасность. Большое количество грузов пищевой, легкой, химической, машиностроительной промышленности, строительных материалов перевозят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, крытых и изотермических вагонах, трюмах судов и автофургонах. Погрузка, выгрузка и складирование их в крытых складах осуществляется авто- и электропогрузчиками, штабелерами и другими напольными подъемно-транспортными средствами, о которых пойдет речь в другом разделе брошюры.